Глава 5. Дронго и Эдгар вернулись в приемную Концевича. Елизавета Викторовна уже выходила оттуда, и они столкнулись. «Удачи вам!» – прошептала она. «Я в вас верю!» Дронго кивнул и первым вошел в кабинет. Справа у стены стоял большой кожаный диван. Не спрашивая разрешения, эксперт прошел к нему и уселся. Он провел рукой по спинке и восхитился. «Прекрасная кожа!» «Да», — обрадовался хозяин кабинета, — «я заказывал эту мебель в Италии. Обратите внимание на кресло. Это ручная работа. Да и вся прочая мебель делалась по индивидуальному заказу». «Не сомневаюсь», — заявил Дронго. «Особенно впечатляет, что спинка этого прекрасного кожаного дивана пахнет парфюмом вашей помощницы. Я хорошо чувствую характерный аромат пуазона. Или это простое совпадение?» Наступило неприятное молчание. Потом Сергей Викторович невесело усмехнулся и сказал: «Значит, вы еще и ценитель прекрасного, господин эксперт. Здорово вы меня поддели». «Да, вы правы. Спинка моего дивана пахнет парфюмом моей помощницы». «Из чего следует?» «Тоже верно», — закончил за своего гостя Сергей Викторович. «Она не только моя сотрудница, но еще и любовница, иногда помогающая мне прийти в себя, обрести необходимую форму». «Вторая красавица тоже помогает вам обретать форму?» «Так, иногда. Она на подхвате», — Концевич весело кивнул. «Только извините, но я не совсем понимаю мотивов ваших вопросов. Вместо того, чтобы искать мою супругу и ее возможных похитителей, вы пытаетесь изобличить меня в преступных связях с моими помощницами. Или вы пытаетесь таким образом выстроить некую логическую цепочку? Дескать, я встречаюсь с Олесей, поэтому мы решили избавиться от моей супруги и совместно удавили ее в каком-то темном месте». «Только это не моя история, господин эксперт. Я никогда не путаю личные дела с бизнесом. Олеся и Динара прежде всего мои сотрудницы, а уже потом женщины, с которыми я иногда могу позволить себе расслабиться. Конечно, ради них я не стану убивать свою жену. И вообще, я никого и никогда в жизни не убивал. Конечно, в страшные 90-е без этого сложно было выжить. Конкуренты шли на любые преступления, но я пытался удержаться и сумел не перейти эту роковую грань. Не скажу, что я был ангелом. Далеко нет, но крови на моих руках не имеется. Совесть моя чиста. Мы тогда начинали с Борисом и Сабиром, нынешними вице-президентами концерна. Если бы вы знали, через какие тернии нам пришлось пройти». Сабир отвечал за поставки, Борис за финансовые вопросы. А у меня была продажа, сбыт продукции. Как нас столько не мордовали, не прессовали, но мы смогли выстоять, создать такое мощное предприятие. Теперь у меня большая неприятность. Он махнул рукой. Да еще и вы со своими вопросами. Напрасно вы так ретиво начали принюхиваться к моему дивану. Скажу вам больше. Олеся и Динара – не единственные дамы, запах которых оставался в моем кабинете. После смерти первой супруги я ударился во все тяжкие, поэтому сделал несколько опрометчивый выбор, когда женился на актрисе». При этих словах Сергей Викторович нахмурился, затем продолжил. «Юлия обладала целым набором превосходных качеств. Она была бесподобна в постели, достаточно умна. Но эта толковая, находчивая, веселая женщина органически не умела сохранять верность. Это был ее своеобразный бич. Знаете, мужчина еще может завязать, пусть и с большим трудом, хотя бы тогда, когда превратится в импотента, и у него ничего не будет получаться. Но женщина – это уже катастрофа. Может, поэтому их и называют блудницами. Тут уже не поможет ничего, даже золотая клетка. Императрицы часто изменяли своим венценосным супругам с пажами или лакеями. Жены теперешних олигархов спят со своими тренерами по фитнесу или водителями. Остановить таких любительниц романтики просто невозможно. Они все равно найдут способ наставить тебе рога. Я с этим столкнулся. Вам не говорили, что вы законченный циник? Много раз. И еще говорили, что я нарушаю золотое правило этики по Конфуцию. Не делай другим того, чего не желаешь себе. Но однажды я прочел высказывание Честертона о том, что все это обычная демагогия, и никакого золотого правила этики не существует. Если руководствоваться исключительно им, то ты не сможешь заработать ни одного лишнего рубля, не создашь свой бизнес, не построишь такой вот концерн. Ведь я должен сознательно обходить своих конкурентов, последовательно прижимать их низкими ценами за счет оптовых закупок, разорять, получать все большую прибыль. Значит, я ежедневно и ежечасно вынужден буду нарушать это золотое правило этики. «И не только в бизнесе», — сказал Дронго. «И не только в бизнесе», — почти радостно повторил Сергей Викторович. «Психологи утверждают, что каждый человек ежедневно врет несколько раз, от 3 до 8. Где здесь соблюдение этого правила, если мы беспрерывно говорим неправду? Возможно, ложь — это неотъемлемая часть человеческого разума. Как только мы осознали сами себя, то сразу поняли, что можем обманывать. Для этого у нас есть не только язык, но и мозги. Солгать, чтобы получить лучший кусок мяса, самую привлекательную самку, удобное место в пещере, крепкое оружие, теплую шкуру для одежды и так далее. Все началось миллионы лет назад и продолжается до сих пор. Или вы со мной не согласны? Вы всегда говорите правду, никогда не опускаетесь до лжи, только откровенно. Не всегда, согласился Дронго. Но я стараюсь не нарушать этого правила. Хотя бы не причинять людям особых неприятностей. Как это не причинять, изумился Концевич. Вы всю жизнь только этим и занимаетесь. Вы ведь эксперт по проблемам преступности. Значит, вычисляете и находите несчастных людей, которые пытались что-то заработать, кого-то обмануть, присвоить, своровать, даже убить, чтобы жить богаче и счастливее. А вы ломаете их мечту, опрокидываете их надежды, отправляете в тюрьму на долгие годы. При этом вы еще смеете утверждать, что не нарушаете золотого правила этики? «Смею», — сказал Дронго, — «еще как! Я считаю, что моя деятельность помогает людям выживать. Фолкнер утверждал, что это делает хорошая литература. Но я смею надеяться, что и мои скромные усилия поддерживают хоть в ком-то веру в возможность победы, добра над злом». «Слишком патетически и не очень убедительно», — подвел итог Концевич. «Но я в любом случае не причастен к исчезновению моей супруги и очень опечален этим обстоятельством». «Что не мешает вам наслаждаться жизнью», — закончил за него Дронго. «Не мешает», — подтвердил Концевич. «Я нормальный мужчина, еще не превратившийся в бессильного импотента. Рядом со мной работают 2 красивые молодые женщины, готовые меня ублажать. Нужно быть полным идиотом, чтобы не воспользоваться такой возможностью». «То есть траур по исчезнувшей жене вы носить не намерены?» «Я намерен найти и наказать негодяев, которые посмели похитить Тамару. Но запирать себя в башне и предаваться отчаянию – нет, это не в моих правилах. Иначе я не объявил бы о выплате такого гонорара и не стал бы обращаться к вам». «Знаете, чем более всего опасен цинизм? Он просто делит все низменные поступки на 2 части – тайные и явные», – сказал Дронго. «Интересная мысль», – хозяин кабинета рассмеялся. «Я ее обязательно запомню. Хотя мне всегда казалось, что цинизм помогает выживать в нашем сумасшедшем мире». «Все предельно ясно. Цинизм возведен в ранг добродетелей», — негромко прокомментировал Дронго, поднимаясь с дивана. «Спасибо за ваши предельно честные ответы. Теперь мне нужно побывать в том самом салоне, где все произошло. Я могу взять с собой вашу Олесю?» «Зачем она вам нужна?» — не понял Концевич. Она бывала в этом салоне и всех там знает. Сотрудницам заведения прекрасно известно, где именно она работает. Поэтому они не будут задавать лишних вопросов. Всем станет понятно, что мы приехали в салон по вашему поручению». «Хорошо», — согласился Сергей Викторович. «Только верните ее, пожалуйста, в целости и сохранности». «Это я вам обещаю», — заявил Дронго. «Еще мне нужно будет побывать у вас дома и осмотреть некоторые вещи вашей супруги». «Господин эксперт», — Концевич развел руками, — «вы меня просто разочаровываете». «Какой осмотр? Какие личные вещи? У меня работали две бригады лучших специалистов из Следственного комитета и МВД. Потом еще несколько дней там крутились частные детективы, бывшие сотрудники ФСБ и ГРУ. Они буквально вылезали мою квартиру, простукали и прощупали все, что только можно. До винтика, до последнего гвоздя. Теперь вы считаете, что сможете туда приехать и обнаружить ее записку, припрятанную неизвестно где, или какую-нибудь другую улику, незамеченную такими крутыми профессионалами? Там работали даже служебные собаки. Не обижайтесь, но это пустая трата времени. Я понимаю, что вам нужно отработать аванс, но не таким странным способом. После всех этих обысков там еще и потрудилась целая бригада уборщиков, чтобы выветрить запах прокуренных сотрудников полиции, аптечное благоухание экспертов и даже вонь собак. После всего этого вы хотите что-то найти? «Да», — кивнул Дронго. «Очень даже хочу. Просто все остальные искали совсем другие предметы, не те, которые меня интересуют. Возможно, они не замечали те следы, на которые могу обратить внимание именно я». «Не бы вашу самоуверенность», — довольно резко проговорил Концевич. «Только в дешевых детективных романах бывают такие неожиданные находки. Никто не увидел, а вы пришли и сразу все разглядели. Но, повторяю, так все равно не будет. Вы там ничего не найдете». «Тем не менее, я настаиваю на своей просьбе. Повторяю, у меня свои методы расследования. Иначе я бы не позволил себе просить вас об этом». Концевич внимательно посмотрел в лицо гостю, потом первым отвел глаза и сказал: «Ладно, в конце концов, вы достаточно успешный сыщик, значит, должны понимать, что делаете. Хорошо, можете вечером заехать к нам на Жуковку и посмотреть все, что вам будет интересно. Часам к 8 я буду ждать вас там. Хотя еще раз скажу, что все это лишь пустая трата времени». «Большое спасибо за содействие», — сказал Дронго на прощание. «Мы сейчас едем в салон». «Подождите, вы еще должны выпить ваш чай и подписать наш договор». «Договор будет готов не скоро. Его еще нужно показать вашим юристам. А чай я выпью в следующий раз», — сказал Дронго. «До свидания, господин Концевич». «До свидания, господин Дронго. Вам не говорили, что пора сменить эту кличку? Даже не солидно. В вашем возрасте и вдруг название какой-то птички. Вам не кажется, что пора остепеняться?» «Меня вполне устраивает это мое прозвище», — пояснил Дронго. «Поэтому менять его я не собираюсь. А кому не нравится, те могут называть меня по фамилии и по имени-отчеству». «Но для этого люди еще должны их знать», — справедливо заметил Сергей Викторович. «А это как раз то, что мне более всего хочется скрыть», — сказал на прощание Дронго и вышел из кабинета. Эдгар, молчавший все это время, двинулся за ним. «Очарование абсолютного циника», — произнес он уже в коридоре. «Я полагал, что таких типов уже не осталось. Они еще попадаются среди самых богатых людей, которые могут позволить себе жить с подобными принципами», — пояснил Дронго. Олеся подняла трубку. Ее позвал к себе шеф. Гости терпеливо ждали. Она вышла через минуту, поправила волосы, надела плащ, холодно взглянула на визитеров и заявила: «Я готова поехать с вами. Машина нас ждет». Они спустились вниз. У входа в здание стоял черный 500-й Мерседес. Олеся уселась впереди. Мужчины расположились на заднем сидении. «На Садово-Спасскую!» — приказала женщина. «Чья это машина?» — уточнил Дронго. «Моя служебная», — ответила Олеся, обернувшись к нему. «Не удивляйтесь, пожалуйста. Я ведь много времени провожу в разъездах, решаю различные вопросы по поручению Сергея Викторовича. Он сам посчитал, что так будет удобнее. Пока я мотаюсь на метро или автобусе, проходит слишком много времени». «У вас нет собственной машины?» «Есть. Но я плохой водитель. За рулем чаще сидит мой муж. Он уже научился как-то обходить наши московские пробки, выбирать другие улицы. Хотя полностью избежать их практически невозможно». «Значит, вы замужем?» – уточнил Дронго. «Да. Это так удивительно?» «Разумеется, нет. Нисколько. Надеюсь, моя семья не имеет никакого отношения к вашему расследованию?» – холодно поинтересовалась она. «Не имеет», – кивнул Дронго. Олеся отвернулась и не произнесла больше ни слова. Дронго переглянулся с усмехнувшимся Эдгаром. Через 40 минут они были на месте. Первой в салон вошла Олеся. К ней уже спешила директорша этого заведения. Дама необъятных размеров, с полным лицом и странной навороченной прической, напоминающей крепостную башню, построенную не самыми трезвыми солдатами. Она была одета в какое-то яркое цветастое платье. «Здравствуйте, дорогая Олеся!» – почти пропела директорша. «Как хорошо, что наши старые и проверенные клиенты не бросают нас даже после этого странного происшествия. А кто приехал с вами?» «Добрый день, господа! Меня зовут Анжелика Гавриловна. Я работаю здесь уже 4-й год». «Это частные эксперты, которых пригласил мой шеф», — пояснила Олеся, показывая на Дронго и Вайдеманиса. «Сергей Викторович просил вас помочь нашим сыщикам». «Мы всегда готовы оказать содействие», — заявила Анжелика Гавриловна. «Что нам нужно делать?» «Разрешите осмотреть ваш салон», — попросил Дронго. «К вашим услугам. Только не входите в комнаты, где делают массаж. Это приватные помещения. Наши дамы обычно позволяют себе находиться в таких местах почти полностью обнаженными». «Ни в коем случае», — согласился Дронго. «Мы сохраним приватность ваших помещений и не станем вмешиваться в частную жизнь клиенток. Все это нас не интересует. Пойдемте, Олеся, вы покажете нам второй выход». «Он находится в другом конце здания». Анжелика Гавриловна ткнула рукой куда-то в глубину коридора. «Я вообще хотела закрыть второй выход, чтобы все проходили только через парадный. Но хозяева нашего салона решили, что делать этого нельзя. Да и пожарная охрана настаивает, чтобы был запасной выход». Они шли по длинному темному коридору, дважды заворачивали за угол и, наконец, добрались до тяжелых дверей, у которых сидел охранник, читавший газету. Он увидел директоршу с гостями и весьма неуклюже поднялся с места. «Это наш ветеран!» — гордо произнесла Анжелика Гавриловна. «Виталий Дмитриевич как раз дежурил здесь 18 дней назад, когда исчезла госпожа Концевич». Мужчина невесело взглянул на гостей. Газету он читал в очках, но снял их, когда появились директорша и гости. Так Виталий Дмитриевич выглядел моложе. «Значит, вы не заметили, как госпожа Концевич отсюда вышла?» – уточнил Дронго. «Она никуда не выходила», – заученно повторил охранник. «Мы обычно перекрываем все входы и выходы. Если бы она прошла мимо меня, то я бы обязательно запомнил это». «А если бы она перекрасилась или загримировалась?» – предложил Дронго. «Я бы все равно ее узнал», – пробормотал Виталий Дмитриевич. «Обязательно». «Не сомневаюсь», — согласился Дронго. «Она часто пользовалась вторым выходом?» «Нет, не часто. Несколько раз. Я всегда ее узнавал». «Значит, госпожа Концевич не могла пройти мимо вас незамеченной?» «Ни в коем случае. Я бы ее не выпустил, тем более без машины. У нас есть свой дежурный транспорт. Ведь автомобили часто попадают в пробки, или мужья не успевают их прислать. Тогда мы выручаем наших клиенток, любезно развозим их по домам». Дронго вышел во двор, посмотрел на машины, стоявшие там, вернулся, взглянул на охранника и спросил: «Как именно вы обычно сидите?» «На своем стуле за столом», — пояснил Виталий Дмитриевич. «В этом нет никаких нарушений. Я обычно читаю газету и успеваю увидеть всех, кто здесь проходит». «Да, конечно. А госпожа Концевич в тот злополучный день мимо вас не проходила?» — еще раз уточнил Дронго. «Нет», — заявил охранник. «Конечно, не проходила, иначе я бы ее запомнил». «Спасибо», — сказал Дронго. «Анжелика Гавриловна, кто обычно работал с госпожой Концевич?» «Рима, конечно. Это ее мастер». «Я имею в виду не парикмахеров, а всех остальных. Кто делал маникюр и педикюр?» «Зинаида. Очень хороший профессионал. Мы переманили ее из другого салона». «Ясно. Я видел разные фотографии госпожи Концевич. Представляя платье известных модельеров, она была брюнеткой. Но, насколько я понял, это краска. Не так ли?» «Верно. У нее были свои светло-каштановые волосы». «Она никогда не перекрашивала их в черный цвет?» «При мне такого не случалось», — Анжелика Гавриловна улыбнулась. «Любой мастер вам скажет, что радикальный черный цвет очень старит женщину, а ведь ей было лишь чуть больше 30. Иногда госпожа Концевич позволяла себе быть блондинкой, но никогда брюнеткой. Ой, извините меня, что я говорю о ней в прошедшем времени? Но вы сами начали этот разговор. Нет, она никогда не перекрашивается в брюнетку. Это я знаю и без нашей Римы». «Кто еще с ней работал?» «Больше никто». «Я имею в виду, к кому она обычно ходит на массаж?» «Здесь два специалиста. Инга и Филипп Станиславович. Инга делает массаж с использованием нашего фирменного масла, а Филипп Станиславович больше тяготеет к традиционной методике. Но мы все проверяли. В тот день госпожа Концевич не ложилась ни на первый, ни на второй массаж». «Я могу поговорить с ними?» «Конечно. Они сейчас работают в салоне, но их уже допрашивали следователи». «Эти наши сотрудники не видели госпожу Концевич в тот роковой день. Честное слово, после этого случая я готова верить в привидение или в какую-то мистику. Мы даже провели эксперимент, бросали сверху веревочную лестницу, но все равно даже крепкие мужчины не смогли бы ею воспользоваться. Она раскачивалась из стороны в сторону. Такая женщина, как госпожа Концевич, не имеющая специальной подготовки, никогда в жизни не смогла бы подняться по ней. К тому же ее увидели бы люди, идущие по улице». «Убедили», — весело произнес Дронго. «Я тоже не буду верить ни в какую мистику. Но с вашими массажистами я бы хотел переговорить с глазу на глаз, если можно. Первым пригласите, пожалуйста, Филиппа Станиславовича». «Зачем вы его мучаете?» — вступилась Олеся. «Бедняжку уже трижды допрашивали, он ничего не видел в тот день. У него было расписание на несколько часов вперед. Он не мог даже поговорить с другими клиентками. Это все проверено и доказано. Все дамы, пришедшие к нам в тот день, были на массаже у Филиппа Станиславовича. Не нужно его вызывать». «Разрешите мне самому решать, что именно нам нужно», — заявил Дронго. «Как угодно», — сухо произнесла Олеся, явно обидевшись. «Может, вы пройдете в мой кабинет?» предложила Анжелика Гавриловна. «Ни в коем случае. Мы не хотим вас отвлекать. Лучше предоставьте нам свободную комнату, где мы сможем переговорить с вашим массажистом», предложил Дронго. «Хорошо», — директорша вздохнула. «Я прикажу найти пустую комнату, подходящую для вас. И сейчас пришлю туда Филиппа Станиславовича. Только не задерживайте его более чем на 30 минут. У него сегодня еще много работы». «Обещаю», — сказал Дронго. «Вы просто потеряете время», — не унималась Олеся. «Тем не менее», — настойчиво повторил Дронго. Олеся покачала головой. Она даже не могла предположить, что именно произойдет здесь уже через несколько минут. «Как фамилия вашего массажиста?» — уточнил Дронго. «Половцев», — ответила Анжелика Гавриловна. Дронго взглянул на своего напарника. Вейдеманис, кивнув, достал телефон и отошел от них. «Идемте в 17-й кабинет», — предложила Анжелика Гавриловна. «Он сейчас свободен, а я распоряжусь, чтобы вам принесли туда кофе и наши фирменные печенья». «Мне чай», — попросил Дронго. «А моему напарнику чашечку кофе, если это возможно». «Я вам больше не нужна?» — сухо уточнила Олеся. «Нет, спасибо». «До свидания». Красавица повернулась и двинулась по коридору, громко стуча каблуками. Они вошли в небольшую комнату, где кроме массажного стола стояли еще и несколько стульев. Угол помещения занимала душевая кабина. «Большое спасибо, Анжелика Гавриловна», — обратился Дронго к директорше. «Но нам нужно поговорить без свидетелей». «У моих сотрудников нет секретов от меня», — гордо произнесла эта дивная дама. «Но все-таки...» «Хорошо!» Анжелика Гавриловна чуть замялась и, наконец, произнесла. «Только учтите, что Филипп Станиславович несколько своеобразный человек». «В каком смысле?» «У него другая сексуальная ориентация», — пояснила директорша чуть приглушенным голосом. «В каком смысле?» «Он предпочитает общение с себе подобными», — добавила Анжелика Гавриловна. «То есть с мужчинами». «Но у нас дамский салон, и поэтому мы не видим в этом особой опасности». «Обещаю, что не буду к нему приставать», — с улыбкой сказал Дронго. Директорша громко рассмеялась. «Сейчас он придет», — сказала она на прощание и вышла из комнаты. Буквально через минуту в дверь постучали. «Войдите!» — крикнул Дронго. Эдгар, стоявший рядом с ним, улыбнулся.